Глава 19. Мы другими не станем. Верно, Мейс. Обычно я влетала в бабочку на полном ходу, но сейчас просто физически не могла заставить себя туда войти. Изначально думала о том, чтобы не ехать вообще. Но если не ехать вообще, тогда на все, что я делала, из-за чего я вообще согласилась на это интервью, можно было смело класть ласты. Поэтому я поглубже вдохнула и шагнула за двери служебного входа. «Верно, привет! Привет!» Разом поприветствовали меня охранники. «Крутое интервью! Моя дочь в восторге! Здорово ты всех их сделала!» Я ничего не сделала, захотелось сказать мне. Я сбежала. Это первое. И второе. Я совершенно не гордилась даже тем, что успела наделать. Но в глазах охранников горели самые, что ни на есть, неподдельные восторг и восхищение. «Как тебе вообще это удалось? Как это пропустили в вещание?» Хотела бы я знать, но это все были вопросы к Дженни, а я была настолько на нее зла, что не хотела видеть вообще, по крайней мере, сегодня. «Ну хватит, не наседайте на девочку», — произнес Бардж. Тот самый охранник, с которым я познакомилась, когда впервые пришла в бабочку искать Лейс. «Она и так много всего сделала сегодня. Но у нее еще смена. Дайте пройти». Все охранники, четверо здоровенных мужчин, смотрели на меня как на героиню. И я сделала то же, что и сегодня в студии. Попросту говоря, сбежала. Ладно, по крайней мере, это было не настолько плохо, как представлялось изначально. Потому что изначально представлялось очень и очень плохо. И разговор с сестрой стал тому подтверждением. Я уже начала привыкать к тому, что мы с Митри либо не разговариваем вообще, либо рычим друг на друга. Но это вышло как-то совсем остро. «Как это на тебя похоже?» — заявила она, едва вернувшись домой. Честно говоря, я и сама недавно вернулась, потому что до этого сидела на берегу моря и смотрела на падающий в него снег. Пелена была настолько густой, что, казалось, море стирает границы неба, а небо поглощает море. «Ты о чем?» «О том!» Митри швырнула сумку на пол и пнула ее ногой. Та отъехала в сторону шкафа. «У тебя пропала сестра, а ты ни словом, ни словечком о ней не обмолвилась, хотя обещала мне, нам, что ты ее найдешь!» «Тай, иди к себе, пожалуйста», — попросила я. «Я тоже пойду». Митри шагнула вслед за младшей, но я перехватила ее за локоть. «Надо поговорить». «С тобой? Нет, не надо. Не хочу говорить о том, как ты краснее и бледнее сбежала при одном упоминании Лайтнера Кьярда, хотя могла сделать их всех». «О чем ты говоришь, Митри?» «О том, что Лейс исчезла. Рамина сбросила тебя в океан. Вьерхам плевать, сколько людей сдохнет от голода. Но все, о чем ты можешь думать, так это парень, которому нет до тебя никакого дела». «Я, по крайней мере, за ним. Польерением не бегаю». У сестры сверкнули глаза. «Ненавижу тебя!» Митри рванулась с такой силой, что чуть не оставила у меня в кулаке рукав, а потом швырнула куртку на пол и скрылась за дверью. Я посмотрела ей вслед и пошла на кухню варить себе льяри, потому что после заснеженного побережья в тепле начинало клонить в сон. Озябшие пальцы слушались плохо, но все-таки слушались. Потом я сидела у себя в комнате и дула на дымящийся в чашке напиток, глядя, как Ландархорн укутывает снегом. Словом, если брать разговор с сестрой и разговор с охранниками, то последний прошел весьма позитивно. Правда, сейчас мне еще предстоял разговор с девушками, поголовно влюбленными в Кьярда по умолчанию. Когда я об этом думала, я начинала жалеть, что меня не смыло собственноручно вызванной волной в океан. Обычно я делала макияж, потом шла переодеваться. Но сегодня сначала надела форму, закрыла шкафчик, вгляделась в свое отражение. Не сильно, в общем-то, сейчас отличающийся от образа, которого добивался Джаред. Поморщилась и поспешно вышла из раздевалки. Чем быстрее я встречусь с девчонками, тем лучше. «Куда ты так торопишься, Мейс?» Голос Кьярда прозвучал так неожиданно и так близко, что я чудом не снесла на стенный светильник пирамидку, когда обернулась. Как раз в тот момент, когда он вплотную шагнул ко мне, втолкнул обратно в раздевалку и заблокировал дверь. «Это женская раздевалка, Кьярд, если ты не заметил». Сарказм в моем голосе был не разбавить даже океаном. «Заметил. Еще я заметил, что ты собиралась сбежать». «Общаться с тобой не входило в мои планы», — хмыкнула я. Что тебе опять нужно? Рассказать мне, что я постоянно вру? Теперь еще и в прямом эфире. А это не так? Интересно, это нормальное желание треснуть одного конкретного вверх дверцей шкафчика? Впрочем, о чем я? Между нами никогда ничего нормального не было и не будет. «Сам решай», — ответила я. «Возвращаясь к твоему вопросу, я шла на работу, поэтому отойди». «Зачем?» — поинтересовался этот Йетх. «Теперь все в курсе того, что между нами было. Ничего странного, что мы запираемся в раздевалке». «Дверцы шкафчика? Это ему слабовато будет». «Нет, согласно той версии, это как раз странно», — ответила я. «Тебе положено таскать за собой прицеп по имени Лира и мило улыбаться на камеру. Дай пройти». Что-то выражение его лица подсказывало, что пройти мне не дадут. К сожалению, поблизости не было ни моря, ни океана, ни даже крохотного озерца, чтобы окатить его водой. Поэтому я сложила руки на груди. «Ладно, говори, что тебе нужно, и уходи». Кьярд потер лоб. «Мне нужно понять, что вообще происходит. Почему ты так себя ведешь?» «Я тебе уже объясняла, что происходит. Несколько раз. Оба раза ты предпочел меня не слушать». «Оба?» «Первый, когда я сказала, что управляю водой. Второй, когда объяснила, что клуб — прикрытие для ныряльщиков». Я понизила голос. «И что тебе здесь нечего делать. Хотя, по-моему, второй был первым, а первый — вторым. Но дело это не меняет». «Это они устроили тебе интервью?» «О, у Лайтнера Кьярда заработал мозг!» Он поморщился. «Нормально ответить можешь?» «Каждый раз, когда я с тобой говорю нормально, я потом огребаю». «То же самое можно сказать о тебе». С минуту мы играли в гляделки, а потом в дверь постучали. Очень, кстати, сказать в тему. Я пожала плечами и ткнула ему за спину. «Все, как ты и хотел, Лайтнер. Теперь нас увидят запертыми в раздевалке». «Эй, кто там закрылся?» Недовольный голос я узнала сразу. Дон — одна из давно работающих девушек. «Ну что, так и будешь на меня смотреть?» — поинтересовалась под пристальным взглядом. «После смены не убегай», — предупредили меня. «Попытаешься это провернуть, я тебя найду, и мало тебе не покажется». Я подошла к нему вплотную, глядя на него снизу вверх. Кажется, я уже забыла, каково это — вот так задирать голову, стоя рядом с ним. «Я тебя не боюсь, Кьярд. Хочешь со мной поговорить? Научись говорить нормально. Просить, как минимум, а не приказывать». «Хорошо», — неожиданно быстро произнес он. «Я тебя прошу, не уходи после смены без меня». «Я подумаю», — ответила я, обошла его и открыла дверь, в которую уже начали ломиться. Лица собравшихся возле раздевалки надо было видеть. Но будь я на их месте, наверное, точно так же глазела бы. «Всем привет», — сказала я и направилась в гримерную раньше, чем кто-то успел вставить хотя бы слово. «Ничего, пусть Лайтнер с ними объясняется. Он же теперь управляющий. Или помощник управляющего. К тому же всеобщий любимец. В гримерной на меня глазели в точности так же, как возле раздевалки. Правда, при моем появлении стихли все разговоры. И сразу стало понятно, что обсуждали сегодня не предстоящий вечер и не клиентов. Даже визажисты притихли. Но к такому я была готова. Я ко многому была готова. Только не к тому, что... «Верно! Это было так круто! Ты такая смелая, что решилась обо всем рассказать. Я бы не смогла. Как ты вообще туда попала? Представляю, как бесится Дикхард Кьярд. А Лира — дранная надра». Все это вывалилось на меня сплошным потоком и так быстро, что мне оставалось только моргать. «Это очень-очень смело. Как ты вообще себя чувствуешь?» «Хорошо», — осторожно ответила я, пытаясь справиться с потоком внимания к собственной персоне и к тому, что меня не закидали... Ладно, ничем не закидали. «Надеюсь, Рамину посадят надолго». «Посадят? Да ее прибить мало», — процедила одна из девушек. «Это точно. Всех их мало прибить за то, что они с нами делают». Если шоу повергло меня в шок, то происходящее сейчас — в легкий ужас. Потому что девочки, которых я знала, вели себя так, как никогда раньше. Никогда раньше я не могла представить, что милая, спокойная Рис может кому-то пожелать смерти, или что остальные ее поддержат. Шум в гримерной поднялся такой, что я уже и забыла, как звучит тишина. Тишина, которой меня встречали, превратилась в ярость, от которой воздух просто дрожал. «Девочки, девочки, в кресло!» Перебивая общий шум, произнесла одна из визажисток, и стало тише. Ненадолго, впрочем. До появления Тимри, Дон и всех видевших меня вместе с Лайтнером. «Что он от тебя хотел?» На ходу, влетая в гримерную, поинтересовалась Тимри. «Придушить, чтобы я больше ничего не сказала». Вырвалось у меня. «Шучу, девочки, я шучу. Я не хочу с ним работать. И с Нергисом тоже», — сказала Зиме. «И куда ты пойдешь?» «К Дженни. Она должна что-то сделать. У нас все клиенты в Ерхе. Боюсь, если выкинуть их всех из нашей жизни, бабочка просто закроется. Я сегодня точно плюну кому-то в коктейль». «Вы с ума сошли!» — вырвалось у меня. Вырвалось случайно, но все как по команде посмотрели на меня. От этого пристального внимания снова стало не по себе. «Девочки, я пошла на это шоу из-за Рамины. Она пыталась меня убить, и у меня действительно не было возможности достучаться до правосудия. Но Лайтнер, это уже поправилось. Кьярд меня спас. Он прыгнул за мной в океан. Я не знаю, кто еще мог бы такое сделать. И не только он. Я знаю верхов, которые правда готовы помогать людям. И кто это? А с Лайтнером у тебя сейчас что-то есть? Ты уже знаешь, что будет с Раминой? Что ты думаешь про Лиру? Она такая же надра. Все, хватит!» Тимри шагнула вперед, закрывая меня собой. «Отстаньте от нее. Дайте выдохнуть. Не знаю, как насчет вас, но прямо сейчас мне потеря работы не в тему. Поэтому давайте сделаем макияж, а потом будем решать, кто и когда увольняется». «Вот так мы всегда и терпим», — пробурчала Зиме, но все-таки отступила. Оглушенная случившимся, я настолько провалилась в собственные мысли, что даже не заметила, как мне сделали макияж. Очнулась только от голоса. «Готово!» Едва успела спрыгнуть со стула, как ко мне подлетела Тимри, уже накрашенная и с прической. Схватила меня за руку и потащила за собой. Стоило нам оказаться один на один в коридоре, как она еле слышно произнесла. «Почему ты мне ничего не сказала?» «А должна была?» Искренне удивилась я. «Тим, прости, но у нас с тобой несколько не те отношения, чтобы я рассказывал тебе про своих парней». Тимри нахмурилась. Я прикусила язык. «Какого я опять назвала Лайтнера своим парнем?» «Вообще-то я не о парнях», — сказала она, увлекая меня за собой в сторону зала. «А о твоем интервью? Это же Дженна тебя туда запихнула». «Не понимаю, о чем ты. Все ты прекрасно понимаешь, Мейс. Не надо изображать Маруну», — еле слышно произнесла она. «С твоей сестрой она тоже пыталась провернуть подобное». «Провернуть что?» — уточнила я, холодея. «Понимая, что я уже ничего не понимаю, и... Откуда вообще Тимри об этом знает?» «Они говорили о чем-то похожем. Я случайно услышала. Твоя сестра исчезла прямо посреди смены, и мне сказали найти ее в срочном порядке. Нашла я ее в кабинете Джины, в смысле... Я только подошла к двери, когда услышала, как твоя сестра говорит, что не станет марионеткой в ее представлении. Тогда я подумала, что она говорит о юбилее. Я почувствовала, что мне не хватает воздуха. Мир сначала сузился до крохотной точки. Коридор словно стянулся в полосу, сдавливая меня с двух сторон. «Верно!» Тимри помахала рукой у меня перед носом. «Буль-буль!» Я перевела взгляд на нее. После этого Лейс исчезла. «Ну, как бы да. Я не связала эти два события, потому что думала, что речь шла о юбилее. Но теперь... В общем, будь осторожна. Мне нужно работать». Я направилась в зал. Чувствую себя не в своем теле или, что еще хуже, не в своей реальности, которая стремительно разваливалась, как старая засохшая мозаика. Лейс предупреждала меня. Если это, конечно, Лейс, присылала мне те банки, и она предупреждала меня о Джине. Но мне даже в голову не приходило, что она могла бежать от нее. Эта мысль накрывает меня, как волна. Я пытаюсь из-под нее выбраться. Но она затягивает меня в океан с неумолимой силой. Единственное, за что удается зацепиться, это за рифы столиков, лампы, сцену, за основной зал — бабочки. Руками я цепляюсь за барную стойку и улыбаюсь бармену, который мне подмигивает. «Верно, ты девушка-огонь!» Моя улыбка, по ощущениям, сейчас потрескается, как та самая мозаика. Тем не менее, я ее держу. И держусь за нее, когда зал начинают заполнять посетители. Дженна знала обо мне с Лайтнером с самого начала. Это не может быть совпадением. Нергис. Наверняка это дело рук Нергиса. Эти снимки. Я думала, что Лейс предупреждает меня о том, чтобы не связываться с ныряльщиками из затеи Дженны. Но что она хотела сказать мне на самом деле? Я ношусь между столиков с подносами, как сумасшедшая. К счастью, сегодня очень много заказов. К еще большему счастью, меня не просят в вип-ложу. Я стараюсь крутиться так, чтобы не думать о том, что только что узнала. Но не получается. Лейс отказалась участвовать в шоу Дженны? Или в шоу, в котором потом участвовала я? О чем она просила говорить ее? Почему Лейс отказалась? Почему исчезла? Куда? У меня в голове такой водоворот из водорослей, что странно, что я ничего не уронила и не разбила. Еще более странно, что я даже не сразу замечаю, что начинает пустеть зал. Гости расходятся по домам. Смена заканчивается так неожиданно, что для меня это как вынырнуть из ледяной воды. Я просто покидаю зал, привычно смываю макияж, выскакиваю в реальность какими-то урывками. Я все-таки плюнула ему в... посмотреть на лицо Дьери, когда... на ее месте я бы... После того, как с макияжем покончено, я переодеваюсь. Хватаю сумку и вызываю Эйрлат. Уже иду к нему под продолжающим валить снегом, когда слышу за спиной. «Почему я ни разу не удивлен?» Оборачиваюсь. Кьерт приближается ко мне, руки в карманах. Взгляд, не сказать, что добрый. В эту минуту я понимаю, что напрочь забыл о нашей договоренности. Не как обычно. Признаюсь, было такое. А именно забыла. По-настоящему. Слушай, я... «Да что с тобой не так, Мэйс? Почему я все время должен за тобой бегать?» «Ты никому ничего не должен», — говорю я. «Я забыла. Я действительно забыла, потому что у меня...» «Ты тоже никому ничего не должна», — неожиданно говорит он. «В том числе что-то мне объяснять. Ты едешь со мной или нет?» «Куда?» «На побережье, к Энн». «На побережье?» — переспросила я. И тут до меня дошло. «Хочешь проверить мои слова?» «Нет», — ответил он. Но, судя по заминке, с которой это было сказано, дело заключалось именно в этом. Кто-то совсем не умеет врать. «Если откроешь курсы, я приеду первым». Я подняла руки вверх и развернулась к заказанному Эйрлату. Правда, ни шага не успела сделать. Меня схватили за плечо и развернули обратно. «Мэйс, я пошутил. У тебя совсем чувства юмора нет?» «Оно скончалось в страшных муках», — ответила я. «Я не стану тебе ничего доказывать. Ты сказал, что тебе без разницы, что со мной происходит. Мне без разницы, веришь ты мне или нет». «Значит, врать я все-таки умею», — сказал он, сунув руки в карманы. «По поводу». «Мне не без разницы». Лайтнер помолчал, глядя куда-то мне за плечо. Потом добавил. «Мне очень даже есть дело до того, что с тобой происходит. Гораздо больше, чем я готов себе в этом признаться». После этого повисла напряженная пауза. Напряженная, потому что я не представляла, что на такое ответить. Настолько привыкла, что мы с ним постоянно цепляемся. Признаюсь, в последнее время я либо с кем-то цеплялась, либо не разговаривала вообще. Что нормальный человеческий разговор просто не укладывался у меня в голове. Насколько вообще может быть нормальный человеческий разговор между Вьерхом или Архой? «Подожди, я сейчас», — сказала все-таки, когда молчание стало уже совсем тяжелым. Добежала до Эйрлата, заплатила за вызов и вернулась к нему. «Поехали, Кен». Он кивнул в сторону парковки. «Как она?» — спросила и тут же поправилась. «Он». «По ощущениям, полностью исцелился, но от берегов все равно не уходит». «Почему?» «Хотел бы я знать». Я вопросительно взглянула на него. «Что, Мэйс? Это же ты у нас разговариваешь с рыбами». «В настоящее время я разговариваю с самцом Маруны, а Аргаэна — не рыба». «А говоришь, чувства юмора нет». Лайтнер фыркнул, но тут же стал серьезным. «Мне кажется, я нашел причину, по которой он не уходит». «Какую?» «Не здесь». Я пожала плечами и села в Эйрлат. «Почти. Вовремя успела себя затормозить, потому что на сиденье лежали мои потерянные туфли. Что они тут делают?» — поинтересовалась я. «Лежат. Как дополнительный повод вызвать тебя на разговор, если бы ты не захотела поехать к Энн». Он закинул туфли на заднее сиденье, и я все-таки села. Потом обошел Эйрлат и сел рядом со мной. Двигатель мягко заурчал, а я обхватила себя руками, как раз в тот момент, когда он включил обогрев. Мы выдвинулись в сторону океана, и я, честно говоря, не знала, о чем еще с ним говорить, кроме Энн. Поскольку с той темой мы вроде как закончили, а новое не придумалось. Я молчала и рассматривала Ландерхорн, который, к слову, очень быстро остался позади, и теперь мы летели вдоль побережья, над кромкой прибоя, казалось, впитавшего всю белизну снега. Снег, к счастью, начал затихать еще в городе, а когда мы добрались, полностью прекратился. Мы опустились почти у самого мыса, там, где высоченный обрыв врезался в океан, вспарывая его. Волны здесь были такими, что сажать Эйрлат пришлось достаточно далеко от воды. «Энн это место нравится больше», — объяснил Лайтнер. «Здесь почти нет рифов». «Да, заметно». Я взглянула на него. «Как ты узнала о своей силе?» «Сначала была волна, из которой ты меня вытащил. Потом Тай сказала, что у меня были странные глаза. Потом они опять стали странными уже в городе. А потом я пошла к морю и проверила теорию на практике. Кстати, ожоги от твоих прикосновений тоже лечит вода». «Что?» «А что тебя так удивляет?» «Потому что мои ожоги лечат силы Вьерха. Пойдем?» Мы вышли на побережье как раз в тот момент, когда небо начинало светлеть. Еще месяц, и в Ландерхорне световой день станет совсем крохотным, а ночь невыносимо долгой. Но пока что еще можно было насладиться рассветом. Рассвет над океаном — это нечто незабываемое. Ветер разогнал снеговые тучи. Последние искры звезд таяли в синей дымке. Залюбовавшись этим, я даже не сразу поняла, что мне на плечи накинули вторую куртку. «Не боишься замерзнуть?» «Я горячий парень, буквально!» Лайтнер хмыкнул. «Сила Вьерха подразумевает, что я могу греться за счет нее». «И на побережье?» «Не совсем». Я вернула ему куртку. «Не хочу быть ответственной за твой сопливый нос. Позовем Энн». «Сначала хочу кое-что проверить». Он шагнул вперед, практически в волны. По крайней мере, удар воды о берег брызгами врезался в него и облизал подошвы ботинок. «Хочешь проверить, что?» «Иди сюда». Рядом с океаном я чувствовала себя странно. Меня словно потряхивало изнутри. Такой силы и мощи рядом с морем не ощущалось. Сейчас же каждая клеточка тела словно стала наэлектролизованной. И этот ток, который шел сквозь меня, сила воды, словно манил шагнуть в воду. Я представила, как шагаю, и как вода смыкается над головой. Волна захлестывает, и не испытала даже крохотной доли знакомого удушающего страха. Стоило мне об этом подумать, как Лайтнер опустился на корточки и коснулся ладони воды. Если быть точным, пены. Что ты делаешь? «Дай руку, Вирна». «Зачем?» «Просто положи ее в воду». Я положила и вздрогнула, когда он накрыл ее своей, вместе с рассыпавшейся пеной соленой водой. Вздрогнула, потому что ожидала привычную боль от ожога. Но ее не было, и ожога тоже не было. Он убрал руку раньше, чем вода отступила, облизывая камни. Удивиться я тоже не успела, потому что Лайтнер резко вскочил и вздернул меня на ноги. В ту же минуту вода врезалась в нас такой силой, что я не упала исключительно благодаря ему. От промокания, впрочем, это все равно не спасло, равно как и от впитавшейся в тело силы. Если раньше я просто чувствовала ток, то сейчас стала его источником. И вместо логичного холода ощущала сумасшедший, струящийся сквозь меня жар. Хорошо, что я почувствовала это до того, как ударилась о темный взгляд Лайтнера и о его хриплое. «Красивые у тебя глаза». Он резко шагнул назад, в океан, и дернул меня за собой, чтобы спустя мгновение врезаться поцелуем в мои губы. От неожиданности меня захлестнуло снова. На этот раз не водой, чувствами, касанием горячих губ, таких же, как разгорающийся внутри меня огонь, и головокружительным ощущением его близости, настолько, что я невольно раскрыла губы, отвечая на поцелуй, впитывая каждое мгновение и каждое прикосновение. От этого полыхающий внутри меня жар взвился ввысь раскручивающейся тугой пружиной, и рассвет, полыхнув над нами ослепительно холодным солнцем, померк. «Едха меня задери! А что ты еще умеешь?» Он едва оторвался от моих губ, чтобы это спросить, поэтому меня снова обожгло, на сей раз горячим дыханием. Я вскинула голову и увидела закручивающийся вокруг нас водный смерч, о который разбивались и волны, и солнечные лучи. Мы стояли в этой воронке, невидимые для всего мира, и его руки лежали на моей талии. В ту минуту, когда я это осознала, смерч обрушился на нас со всей мощью воды, сверху и со всех сторон, полностью накрывая, поглощая, швыряя на камни. На камнях я так и не оказалась. Сначала меня что-то рвануло на глубину, а потом вытолкнуло на поверхность. Я вынырнула, кашляя, пытаясь прийти в себя, оглядываясь по сторонам. «Лайтнер!» — крикнула перепуганная до ужаса. «Лайтнер!» «Я здесь!» Донеслось из-за спины, и я резко развернулась. Он убрал с лица налипшие волосы и расхохотался. «Что смешного?» «Нет, ничего». Он все еще фыркал, когда плыл ко мне. «Предупреждать надо, что поцелуй может таким закончиться». «А ты меня предупреждал, что собираешься целовать?» «Если бы я тебя предупреждал, поцелуя бы не было. Погоди, пропустим волну». Волна разбилась, а я почувствовала под ногами землю. В ту же минуту Лайтнер схватил меня за руку, и мы бегом вылетели на берег. Поскальзываясь на камнях, отбежали на безопасное расстояние. И в этот момент ладонь опалила болью. Он, кажется, отдернул ладонь быстрее, чем я успела прочувствовать эту жгучую силу нашей несовместимости, отрезвляющую слишком болезненную, не только физически. «Пойдем в Айрлат». Лайтнер указал на открытые дверцы, и мы, не сговариваясь, нырнули в них. Вовремя, потому что холод ощущался слишком остро. Слишком остро ощущалась промокшая насквозь ставшая колючая одежда и невозможность к нему прикоснуться. Снова. Дверцы захлопнулись. Обогрев заработал на максимум. Он посмотрел на меня. «Кажется, с Энн сегодня не получится». Я кивнула. «Но мы можем приехать завтра. На этот раз я не потащу тебя в воду, обещаю». «Лайтнер». «Еще я хочу попросить прощения за то, что сразу тебе не поверил. Честно говоря, я не знаю того, кто поверил бы, потому что...» «Лайтнер». Мне пришлось повысить голос, чтобы его перебить. Я повернула руку ладонью вверх, показывая красное пятно с пылающими краями. «Не будет никакой Энн. Нам нужно прекратить это сейчас, пока мы еще можем». «Пока мы еще можем что?» «Прекратить. Я слишком долго от тебя отвыкаю, и это никогда не изменится. Мы не станем другими. Ты всегда будешь Вьерхом, а я — той, кто делает тебе больно». «В воде все было по-другому». «В воде. Там, где к воде запрещено приближаться, а даже если бы и было разрешено, я задыхалась от раздирающих меня чувств, потому что он сидел передо мной. Я могла дотянуться и коснуться его лица кончиками пальцев. Могла и не могла одновременно, и это выжигало меня изнутри. Что мы будем делать? Приезжать сюда по выходным и праздникам с запасом теплой одежды? Как ты вообще это видишь?» «Я не знаю!» Он почти выкрикнул это, так яростно, что я вздрогнула. «Не знаю, понятия не имею!» Привычно скользнул ладонью по волосам, отбрасывая мокрые пряди с лица. «Что-то наверняка можно придумать!» Произнес он спустя какое-то время, посмотрел мне в глаза. «Что? Я действительно хотела это знать!» «Я могу отказаться от своей силы!» «Что?» «Тогда, когда я тебя спасал...» Я лишился силы полностью. Думаю, проделать это снова второй раз не составит труда. Я покачала головой. Я никогда тебя об этом не попрошу. А если бы я такое позволила, от меня стоило бы бежать. Теперь я развернулась к нему полностью. Сила Вьерха — часть тебя. Я еще только начинаю чувствовать свою, но я уже не представляю, как могла без нее жить. И знаешь что? Я люблю тебя таким, какой ты есть. Силой или без силы, Лайтнер Кьярд, но я никогда не позволю тебе уничтожить часть себя ради меня. Ты сказала, я люблю тебя? Что? Ты это сказала, только что. Я хотела ответить, что была не в себе. В какой-то мере я действительно была не в себе, но я уже столько раз его теряла, что на последнее у меня просто не осталось сил, поэтому я просто судорожно вздохнула. Откинулась на спинку сиденья и закрыла глаза.